Глава вторая. Священник стоял в метро на краю пустынной платформы и прислушивался к грохоту поездов, который заглушал его боль. Эта боль уже долгое время никак не утихала в нем, но так же, как и сердцебиение, особенно отчетливо, она слышалась в тишине. Священник переложил портфель из одной руки в другую и пристально вгляделся в нутро тоннеля. Цветные огоньки убегали вдаль, и казалось, что они освещают дорогу к отчаянию и безнадежности. Послышался кашель. Священник обернулся. Какой-то седой бродяга сидел на полу в луже собственной мочи и не шевелился. У него было сморщенное, измученное лицо, и в желтых глазах светилась тоска. Священник отвернулся. Сейчас этот бродяга подойдет к нему и начнет скулить. «Помогите старому дьяцку отца, позолейте!» Рука, испачканная в блевотине, судорожно нащупывала на груди медаль. Воздух был полон отблесками тысяч исповедей, смешанных с запахом вина, чеснока и сотен других исконно человеческих грехов, выплеснувшихся наружу. Они обволакивают, душат, душат. Священник почувствовал, что бродяга медленно поднимается. — Не подходи, шаги, Боже, спаси! И сохрани. «Эй, отца!» Священник вздрогнул и поник. Он не мог обернуться, не мог видеть Христа, стонущего в этих пустых глазах. Христа, страдающего от гнойных ран и кровавого поноса, того Христа, который не мог дольше жить. Невольно он потрогал свой рукав, будто проверял, на месте ли траурная повязка. Смутно он припомнил и другого Христа. «Эй, отца!» Послышался шум приближающегося поезда. Сзади кто-то споткнулся. Священник оглянулся на бродягу. Тот зашатался, затем оступился и упал. Не размышляя ни секунды, священник рванулся к нему, подхватил и подтащил к скамейке у стены. «Я католик», — пробормотал несчастный. Священник попытался успокоить его. Он осторожно положил нищего на скамейку. В этот момент подошел поезд. Священник быстро достал из бумажника доллар и сунул его бродяге в жилет. Потом ему показалось, что так доллар может потеряться. Он вытащил банкноту и запихнул ее поглубже в карман мокрых брюк. Потом поднял свой портфель и вошел в двери поезда. Священник сел в углу и притворился спящим. На конечной остановке он сошел и пешком побрел в Фордгемский университет. Доллар, доставшийся бродяге, предназначался для поездки в такси. Войдя в зал для приезжих, священник вписал свое имя в специальный журнал «Демьен Каррас». Потом проверил запись. Ему показалось, что чего-то не хватает. Вспомнив, он приписал к своему имени еще три слова — член ордена иезуитов. Каррас снял комнату в Эйджель-Холле и уже через час крепко спал. На следующий день ему надо было идти на собрание Американской ассоциации психиатров. Священник должен был выступить с основным докладом на тему «Психологические аспекты духовного развития». После собрания вместе с другими психиатрами он пошел на вечеринку, но ушел оттуда рано. Ему еще надо было зайти к матери. Каррас подошел к полуобвалившемуся и построенному из песчаника дому, расположенному в восточной части Манхэттена на 21-й улице. Остановившись у лестницы, ведущей наверх, он заметил играющих неподалеку детей. Неухоженные, плохо одетые, бездомные дети. Ему вспомнились унижения, которые приходилось терпеть, лишь бы не быть выселенными из дома. Карас поднялся по лестнице и с болью толкнул дверь, будто скрывал незажившую рану. Приторно пахло гнилью. Он вспомнил, как ходил в гости к миссис Корелли, в ее крошечную коморку с 18 кошками, и ухватился за поручни. Неожиданно резкая слабость овладела им. Он почувствовал свою вину. Нельзя было оставлять ее одну. Никогда. Мать очень обрадовалась, увидев его. Даже вскрикнула от радости. Расцеловала и бросилась на кухню варить кофе. Темные волосы, узловатые разбухшие вены на ногах. Демьен сидел на кухне и слушал ее бесконечное щебетание. Он разглядывал выцветшие обои и грязный пол, которые так часто всплывали в его памяти. Жалкая лачуга. Помощь от конторы социального обеспечения и несколько долларов в месяц от брата — вот и все доходы матери. Мать села за стол, заговорила о своих знакомых. В ее разговоре до сих пор слышался акцент. Демьен пытался не смотреть в ее полные грусти и глаза. Он не должен был оставлять ее одну. Демьен, правда, написал ей несколько писем, но мать не умела ни читать, ни писать по-английски. Тогда он починил ей старый треснувший радиоприемник. У нее появился свой мирок, полный новостей и сообщений о майоре Линдсее. Демьен прошел в ванную. Пожелтевшие газеты, наклеенные на треснувшие кафельные плитки, прожавевшая раковина и ванна. Да, в этом доме он впервые ощутил свое призвание. Здесь он понял суть любви. Теперь любовь остыла. По ночам он чувствовал, как она, остывшая, еще воет в его сердце, подобно осеннему заблудившемуся ветру. Без четверти 11 Каррас поцеловал мать и, попрощавшись, обещал при первой же возможности вернуться. Он ушел, а старый приемник все сообщал и сообщал ей о происходящих в мире событиях. Вернувшись в свою комнату в Эджельхолле, Каррас еще раз обдумал текст письма к архиепископу штата Мэриленд. Когда-то он хорошо знал его. Священник просил перевести его в Нью-Йорк, чтобы быть поближе к матери. Просил о должности учителя и об освобождении от прежних обязанностей. При этом Каррас ссылался на свою непригодность быть священником. Мэрилендский архиепископ познакомился с ним во время ежегодной инспекции в Джорджтаунском университете. Эта процедура напоминала проверку в армии, когда генерал лично выслушивает жалобы и просьбы подчиненных. Услышав просьбу быть поближе к матери, архиепископ согласился и, понимающе, кивнул. Но когда дело дошло до непригодности в работе, он возразил. Каррас настаивал на своем. Видишь ли, Том, дело здесь даже не в психиатрии. Ты же сам знаешь. Некоторые людские проблемы переиначивают всю их жизнь и смысл жизни. Это просто ад. И не только секс играет здесь роль, а прежде всего их вера. Я больше так не могу. Это слишком. Я выхожу из игры. У меня появились свои проблемы, вернее, сомнения. А у кого их нет, Демьен? Архиепископ был всегда очень занят, и у него не было времени выпытывать у Карраса настоящие причины. Демьен был благодарен ему за это. Он знал, что ответы его все равно покажутся безумными. Необходимость пожирать пищу, а затем ей уже и гадить. Вонючие носки, юродивые дети. Он не мог упомянуть и о газетной статье, в которой говорилось о молодом священнике, стоявшем на автобусной остановке, о том, как незнакомые люди облили его керосином и подожгли. Нет, это слишком, все это так непонятно и в то же время так реально. Молчание Бога тоже корнями уходило в туман. В мире так много зла, и большая часть его родилась из сомнений добрых и честных людей. Разумный Бог должен покончить с этим. Он должен показаться людям, должен заговорить. Боже, дай нам знамение. Воскрешение Лазаря ушло в далекое прошлое. Никто из живых не слышал его смеха. Почему нет знамения? Очень часто Дамьену хотелось жить в одно время с Христом, видеть его, дотрагиваться до него, смотреть ему в глаза. «О мой Бог, дай мне увидеть тебя, дай мне узнать тебя, приди ко мне, хотя бы во сне». Сильная тоска охватила его. Каррас сидел за письменным столом и держал ручку. Возможно, не время заставило архиепископа молчать. Видимо, он понял, что вера и любовь нераздельны. Архиепископ обещал рассмотреть просьбу Дамьена, но до сих пор пока ничего не сделал. Каррас написал письмо и пошел спать. Он с трудом проснулся в 5:00 утра и пошел в часовню у Эджель-Холла. Там Каррас достал гостью, вернулся в свою комнату и стал молиться. Гостия — ритуальный хлеб у католиков. «Да приблизится к тебе вопль мой!» — с болью шептал он. Сосредоточившись, Дамьен поднял гостию со смутным воспоминанием прежней радости. В этот момент он неожиданно почувствовал на себе пристальный взгляд, светящийся издалека и несущий в себе давно потерянную любовь. Священник разломил гостью над потиром. «В мире я оставляю тебя. Мое смирение я отдаю тебе». Дамьен сунул гостью в рот и проглотил вместе с комком отчаяния, застрявшим в горле. Когда месса была окончена, Каррас тщательно вытер потир и осторожно положил его в портфель. Затем быстро встал и пошел на вокзал. Священник торопился на утренний поезд в Вашингтон и уносил в своем черном чемоданчике боль и страдания.